Издательство «Бомбора». Океан книг. Наталья Андрианова. «Кем гордится Москва?» История о великих жителях столицы России. Для детей от 8 до 10 лет. Исторические деятели. Ирина Годунова. Первая полноправная самодержица Руси. С 1557 года Москва по 26 октября 1603 года Москва. Маленькая Ирина рано осталась без отца, а ее мама ушла в монастырь. Воспитанием нашей девочки и ее брата Бориса, будущего правителя, занимался дядя Дмитрий Иванович Годунов. Он был богатым боярином, благотворителем Москвы и приближенным тогдашнего государя Ивана IV Грозного. В свои 7 лет Ирина попала в палаты Кремля, где играла и обучалась вместе с царскими детьми. Она получила отличное для своего времени образование. Однако для девочек высокого статуса той эпохи главным предназначением считалось замужество. Юная Ирина нравилась царевичу Федору Ивановичу еще с детства, и когда пришло время, последовало предложение руки и сердца. Даже традиционный на Руси смотр невест не был проведен. Сыграли веселую свадебку. Это был счастливый брак. Однако вскоре царь Иван IV Грозный заболел. Наша девочка ухаживала за своим венценосным свекром до самой его смерти. На престол взошел ее супруг, Федор I. Произошло это в 1584 году. Во время церемонии венчания на царство для Ирины был поставлен отдельный трон, чего раньше не было. Обычно государи скрывали своих жен от народа. Федор же очень любил молодую супругу не только за красоту, но также ценил ее ум и рассудительность. Хотел, чтобы все видели, какая достойная у него жена. После этого даже возникла традиция приема гостей нашей девочкой в золотой царицыной палате. Царь-пушка получила свое название не случайно. Это крупнейшая в истории бомбарда с калибром отверстия в 890 мм, а длина ее ствола составляет 5,34 метра. О ней даже написано в книге рекордов Гиннесса. Орудие было отлито из бронзы в 1586 году во время царствования Бориса Годунова мастером Андреем Чоховым на пушечном дворе в Первопрестольной. Весит эта махина почти 40 тонн. Изначально ее хотели использовать по прямому назначению для обороны города, но получилось так, что царь-пушка ни разу не принимала участия в сражениях. С детства Ирина росла очень любознательной и активной. Она не была такой скромницей, как другие девочки, сосредоточенные лишь на церкви и вышивании. Когда наша героиня стала царицей, то начала с энтузиазмом участвовать в политической и социальной жизни страны. Ирина принимала зарубежных послов, подписывала документы вместе с царем и заседала в Боярской думе, чего никто из ее предшественниц даже в мыслях допустить просто не мог. Имя Ирины наравне с супругом отлито на царь-пушке, находящейся сейчас на территории Кремля. Царица обменивалась письмами с представительницами монарших династий, королевой Англии и царицей Кахетии, нынешней Грузии. Также наша героиня уделяла большое внимание православной вере, столпу государства. Например, пожертвовала огромную сумму для Троицы Сергиевой Лавры. Именно с ее легкой руки в 1589 году на Руси была учреждена своя кафедра патриархата, ради чего в государство специально прибыл Константинопольский патриарх и Иеремия II. В честь этого невероятного события Ирина подготовила речь для всего народа, чего раньше женщины, пусть даже и царицы, никогда не делали. На Руси стала существовать отдельная патриархия, а возглавил ее Иов. Нехарактерное для женщины увлечение государственными делами и властью вызывало недовольство у бояр. Больше всего они возмущались тем, что Ирина так и не родила государю наследника. Тихо поднялась царица с своего престола при виде патриархов и встретила их посреди палаты, смиренно прося благословения. Вселенский святитель, осенив ее молитвенно большим крестом, воззвал: «Радуйся, благоверная и любезная в царицах Ирина, востока и запада и всея Руси, украшение северных стран и утверждение веры православной». Епископ Арсений Елосонский о царице Ирине Годуновой. К сожалению, жизнь царя Федора I продлилась не так долго, как хотелось бы. После его скоропостижной смерти в 1598 году встал вопрос о том, кто же займет трон. Его заняла наша достойная и мудрая героиня. Правда, всего на неделю. Женщина тогда не могла царствовать на Руси. В итоге Ирина приняла постриг в Новодевичьем монастыре под именем Александра. Но пока не выбрали нового царя, монахиня-царица подписывала указы и управляла государством. Новым государем стал ее брат Борис Годунов. А наша героиня прожила остаток дней в молитвах в монастыре. Вот такая необычная судьба сложилась у Ирины Годуновой, ставшей первой полноправной правительницей государства, пусть и всего на неделю.